Глава вторая. Потрепанный ГАЗ-64 выехал из леса и по извилистой дороге стал спускаться к мосту через Илим. Эта небольшая, но быстрая речушка с крутыми берегами давала петлю по городку Ненашев и убегала на север. Мост каким-то чудом уцелел в ходе сражений. Мутная вода обтекала массивные сваи, бурлила в запрудах из остатков гниющей растительности. Советское командование активно использовала переправу. Это был едва ли не единственный мост, сохранившийся во всем районе. Водитель слишком резко затормозил перед ухабом. Машина подлетела, зароптали пассажиры. «Вадим, не дрова везешь!» — возмутился подтянутый капитан в застиранной полевой форме, сидевший рядом с водителем. Автомат чуть не вырвался из его рук. «Так и не фарфор, командир!» заявил плотно сбитый, стриженный почти под ноль старший лейтенант, сидящий за баранкой. «Да ладно, наш конь не такую борозду сдюжит». Лучше бы он этого не говорил. Машина сломалась, не доехав 10 метров до моста. Двигатель закурлыкал, как голубь, потом чихнул и как-то подозрительно приумолк. Старший лейтенант Пустовой, выполняющий в это утро роль шофера, давил на педаль, но она лишь без пользы утапливалась в пол. Он подал машину к обочине, выключил двигатель и вопросительно уставился на старшего группы. «Поздравляю», — заявил Алексей Саблин. «Так вот, нежданно-негаданно, да, Вадим? Ты на дорогу сегодня смотрел?» «Виноват, товарищ капитан», — Пустовой вздохнул. «Один момент, сейчас все исправим». «Так исправляй». Алексей раздраженно посмотрел на часы, постучал ногтем по стеклу циферблата. Старые часы, выпущенные трестом точной механики, имели вздорный характер, но пока еще были пригодны для ориентации во времени. День был теплый, офицеры сняли шинели, завалили ими пулемет. Сзади сидели еще двое, молодой русоволосый лейтенант Геннадий Казначеев и Евгений Левторович. Этот старший лейтенант был постарше Казначеева, почти брюнет, с тонким лицом и хитрыми глазами. Оперативная группа в полном составе. В сломавшейся машине. «Не подготовил технику к длительной поездке», — заявил Гена Казначеев. «Будут орг-выводы. Расстреляем саботажников в воспитательных целях, товарищ капитан. Или простим на первый раз?» «Это не первый раз», — произнес Левторович напевным, почти ласковым голосом. «Да пошли вы! Сказал же, все исправлю!» — проворчал Пустовой, вывалился из машины, выудил из-под сиденья ржавый ящик с инструментами и поднял крышку капота. Над газиком тут же поднялось густое облако табачного дыма. День разгорался вполне приличный. Припекало солнышко, встающее над лесом, на опушке чирикали пташки. Пустовой забрался в двигатель, гремел железом, издавал невнятные, но в целом оптимистичные кряки. Пока его подчиненные с наслаждением курили, Алексей осматривался. Мост был рядом. Его охраняло отделение красноармейцев. Пулеметное гнездо у въезда на мост, еще одно на выезде. Автоматчики бродили по настилу, глазели по сторонам. Переправа активно работала. Из леса, расположенного на востоке, выехали 2 студебеккера. Они тащили на жесткой сцепке пушки. Газик стоял на обочине, не мешал движению. Маленькая колонна прогремела мимо, въехала на мост. Автоматчики одобрительно провожали ее глазами. Кашляли в зловонном чаде пассажиры газика. Казначеев мрачно пошутил про забытый противогаз, который стащил со склада. Студебеккеры одолели мост, въехали на горку, обросшую свежей весенней травкой, и растворились в разреженном лесу. Потом объявилась рота солдат. Они в колонну подво выходили из леса, спускались к переправе. Парни молодые, но уже обстрелянные, небритые, в пропыленном обмундировании. Солдаты, увешанные скатками, вещмешками, оружием, шли бодро. Грузового транспорта в Красной армии не хватало. Многие части отправлялись к фронту пешком. Люди топали мимо, безразлично косились на застрявший внедорожник, на праздно курящих людей в офицерской форме. Командир покрикивал на своих солдат, призывал их шире ставить ноги. Пехота спешила к месту дислокации. Замыкали колонну санинструктор с двумя заплечными сумками и пулеметчики, тянущие за собой максимы. Рота протопала по мосту и втянулась в лес. На посту стучали молотки, визжали пилы. Под присмотром автоматчиков работяги из соседней деревни чинили разбитые перила. Мужики были какие-то снулые, небритые, не первой свежести и молодости. Они двигались, как сонные мухи. «Ленивый народ», — совершенно верно подметил Лефторович. «Без огонька работают». «А что ты хочешь?» — буркнул казначей. «Вчера был день международной солидарности трудящихся. Они явно неударным трудом его отмечали». Офицеры усмехнулись, опасливо глянули в затылок командиру. Капитан Саблин временами был в доску свой, ценил хорошую шутку и циничный настрой, но, будучи не в духе, мог и вспылить. Время шло. Пустовой чуть не с ногами забрался в капот, что-то подкручивал там. Этот район был освобожден больше месяца назад. Советская власть с триумфом вернулась сюда и стала насаждать прежние порядки. Но толку от этого пока было мало. Единственная дорога, связующая передовую с столовым хаосом, лучше бы ее привели в божеский вид. Рабочие завершили свой нелегкий труд, испытали на прочность свежеиспеченные перила и побрели на другую сторону. Они оставили после себя гору стружки. Алексей выбрался из машины, чтобы размять кости, снова в нетерпении посмотрел на часы. Его подчиненные тоже вылезли, закурили по второму разу. «Странная штука, безделье. Рука сама тянется к папиросе». «Где мы, командир?» — спросил казначеев. «А хрен его знает», — ответил Саблин. «Где-то на Смоленщине». «Чудесный ответ», — восхитился Лефторович. «Вчера были где-то на Рязанщине, а до этого где-то на Брянщине». «На Берлинщину пойдем», — заявил пустовой. «До нее сущая фигня осталась». «Ты машину сначала почини», — огрызнулся Алексей. По мосту прогремела грязная полуторка. В кузове сидели бабы с вилами. Усталые серые лица, платочки, какие-то невыразительные мины. Они провожали глазами офицеров непобедимой Красной Армии. Одна из них подалась к другой, что-то прошептала ей на ухо. Обе внезапно рассмеялись, потом смутились, отвернулись. «Ужас!» — казначеев передернул плечами. «Страшные, как фугасный заряд. Понимаю, что жизнь в оккупации их не баловала. Бабы наши, советские. Но все равно не красавец». «А как насчет водки?» — спросил Лефторович. «Да никак», — ответил Гена. «На такую посмотришь, сразу трезвеешь. Помнишь Нину Семеновну из санчасти?» Лицо казначеева мигом обмякло, стало каким-то беззащитным, мечтательным. «Вот эта баба! Без всякой водки красивая!» «Правда, смотреть на нее мало», — со вздохом заключил молодой офицер. «Потрогать хочется». «А как, если она на полном попечении командира медсанбата майора Хромова?» Двигатель затрахтел и тут же замолк. Пустовой ругнулся. Старший лейтенант контрразведки СМЕРШ имел неоконченное техническое образование, занимался в АСАВИХИМИ автоделом, поэтому в кругах людей, несведущих в технике, он считался чуть ли не экспертом. Но сегодня у этого мастера что-то не ладилось. Офицеры выстроились у него за спиной, задумчиво смотрели в разверзнутую пасть капота. «Не фурычит аппарат, Вадим?» — вкрадчиво спросил Лефторович. «Плохо, товарищ старший лейтенант. Как же вы так? Срываете важное задание командования». «Думаю, расстрел будет обязательным номером программы», — глубокомысленно проговорил казначеев. «Чтобы в дальнейшем неповадно было». «Товарищ капитан, хоть вы им скажите», — возмутился пустовой. «Чё под руку лезут? Я вам что, автомеханик? У меня ни одной запчасти нет. Поломка — дело житейское, она всегда может случиться». «Ты работай, не отвлекайся», — заявил Саблин. Двигатель с пробуксовкой завелся, неуверенно затарахтел. Пустовой уставился на него с изумлением. Он меньше всего ожидал услышать это, побежал за руль, стал дергать рычаг, газовать. Двигатель жалобно всхлипнул и заткнулся. «Сейчас сделаю», — буркнул пустовой. «Чуток осталось». «Сделал дело, переделай», — назидательно изрек Лефторович. «Истинно так», — подтвердил Казначеев. «Да тьфу на вас», — заявил пустовой и снова погрузился в работу. С западной стороны переправы из леса показалась полуторка с задраенным кузовом. Водитель аккуратно огибал колдобины, вел машину к мосту. Переправляться на правый берег он не стал. Полуторка съехала с дороги под мостом, прижалась к кустарнику на склоне. Распахнулась дверь кабины, на землю спрыгнул стройный офицер в ладно сидящей форме и фуражке с синим околышем. Он что-то прокричал. Солдаты, сидевшие в кузове, отбросили тент и стали выгружаться. Подразделение невеликое. 10 бойцов, больше в кузове полуторки не помещалось, плюс водитель и офицер. Итого 12 душ. У солдат пистолеты-пулеметы Шпагина, такие же синие фуражки. Они построились в две шеренги. «Аэроплан летел, колеса терлися, а мы не ждали вас, а вы приперлися», — проворчал Казначеев, щуря глаза. Войска НКВД по охране тыла действующей армии всегда следовали за передовыми частями. Они оберегали от немецких диверсантов коммуникации, важные объекты, конвоировали пленных, а порой и своих, по ряду причин нуждающихся в этом. Солдаты поправляли амуницию, брали на плечо автоматы. Покрикивал усатый приземистый сержант. Офицер вытряс папиросу из пачки, прикурил от зажигалки, с любопытством осмотрелся и отправился к мосту. Ему навстречу выдвинулся старший сержант, командовавший караульным отделением. Младший по званию козырнул, офицер небрежно ответил ему тем же. Несколько минут они беседовали. Сержант знакомился с бумагами, предложенными его вниманию. Потом он вернул их владельцу и побежал назад. Караул устал, нуждался в замене. Пехотинцы на мосту оживились. «Собираемся, уходим!» — прокричал сержант, махая рукой. «Строиться в колонну по два!» Бойцы взвалили на плечи ручные пулеметы Дегтярева, забрали контейнеры с магазинами, быстро построились и двинулись на восточную сторону моста. «Смена караула?» — спросил Алексей сержант, когда тот оказался рядом. «Так точно, товарищ капитан», — подтвердил командир отделения. «У них приказ, согласованный с нашим командованием. Вся охрана стратегических объектов в районе поручена частям НКВД, а нас велено убрать». «Да и правильно, товарищ капитан. Пусть эти ребята занимаются тем, чему их учили. Вояки из них все равно никакие». «Только в спину своим и могут палить», — недовольно проворчал низкорослый боец со шрамом на щеке. Он, конечно же, имел в виду заградительные отряды войск НКВД, которые в советских частях, мягко говоря, не взлюбили еще в 42-м, когда они и появились. Было за что. Подразделение, снятое с дежурства, ушло в лес. Заработал мотор газика, пустовой наконец-то устранил неисправность. Он надменно усмехнулся, свысока взглянул на товарищей. «Ладно, уговорил, ты мастер», — заявил Казначеев. «Куда уж нам, усколобам? Я всегда считал, что машина едет только потому, что в ней есть бензин». «Точно», — подтвердил пустовой. «А самолет летит только потому, что машет крыльями». «Прошу присаживаться, товарищ капитан. Можем ехать». «Минуточку». Саблин насторожился. В его сторону направлялись капитан НКВД и двое солдат. Остальные брали мост под охрану. У них имелись собственные ручные пулеметы, которые они уже подтаскивали к мешкам с песком. Впрочем, двое солдат остались в стороне, закурили. К офицерам контрразведки СМЕРШ подошел один капитан, небрежно козырнул. Он был подтянут, ладно сложен, имел сосредоточенное деловое лицо, которое портил только маленький рубец, стянувший кожу у левого глаза. «Здравия желаю, товарищи офицеры. Требуется помощь?» «Справились уже», — сказал Саблин. «Машина заглохла, провели ремонт собственными силами. Сейчас уедем». «Далеко направляетесь?» Он чуть поколебался и представился. «Капитан Знаменский, 26-й отдельный полк НКВД. Выполняем распоряжение полковника Шаповалова. Данный объект имеет важное значение, поэтому мы вынуждены проверять всех, кто появляется поблизости. Прошу показать документы и огласить цель поездки». «Вы тоже покажите документы», — сказал Саблин. Знаменский сделал это, потом аккуратно сложил свою книжицу и убрал ее в нагрудный карман. Алексей тоже предъявил служебное удостоверение и назвался. «Капитан Саблин, контрразведка СМЕРШ». «Серьезно?» — удивился Знаменский, вчитываясь в документы и сличая фото с оригиналом. «Признаться, слышал, что образовалась такая структура в недрах наркомата обороны, но вживую еще не видел ни одного ее сотрудника». «Не мудрено», — сказал Алексей, убирая документ. Контрразведка СМЕРШ была создана 2 недели назад, 19 апреля, секретным постановлением Совнаркома. Начальником главного управления стал комиссар государственной безопасности 2-го ранга Абакумов. Он подчинялся непосредственно наркому обороны Сталину. Эта структура состояла из нескольких отделов. Саблин с подчиненными представляли третьи, занимавшиеся розыском вражеской агентуры. «И вы направляетесь?» Знаменский как-то замешкался. «В Ненашев», — сказал Алексей. «А вот с какой целью мы туда направляемся, даже не спрашивайте, капитан. Секретная информация. Занимайтесь лучше своими делами». «Хорошо, не буду, Алексей Егорович». Знаменский сухо улыбнулся, козырнул. «Не имею оснований задерживать вас и ваших людей. Счастливого пути». «И вам удачной службы, капитан». «Спасибо. По правде говоря, уже замаялись неделю на ногах». Из леса на западной стороне моста выбралась грузовая машина с красными крестами на бортах. Она шла как-то кособоко, подрагивала, передняя фара отсутствовала, крыло было смято. В кабине сидели 2 красноармейца в пилотках. За грузовиком тащилась эмка, обляпанная грязью по самую крышу. Водитель включил стеклоочистители, но они мало помогали. Машины ехали медленно, натужно. Офицеры расселись в оживший газик, ждали, пока колонна пройдет по мосту. Пустовой ворчал, что умирающая старая черепаха и то ползает быстрее. Как только санитарка и эмка проехали, он вывернул машину на дорогу. Алексей махнул на прощание Знаменскому. Тот небрежно козырнул. Машина затряслась по накату. Мимо проплывали лица солдат НКВД в синих фуражках. Безнадежных юнцов тут не было. Все не первый день в строю, крепкие, физически развитые, умеющие обращаться с оружием. Правильно, именно такие ребята и должны охранять важный объект фронтовой инфраструктуры. Они рассредоточились по мосту, занимали подступы к нему, провожали глазами машину. Мост остался за кормой. 20 минут потеряли, сокрушался Алексей. И вовсе не факт, что эта коломага не сломается снова. Машина въехала в старый осинник, в котором поваленных деревьев было больше, чем целых. Лес умирал, новые деревья тут почти не росли. Снег давно растаял, зеленела трава, покрывались листьями деревья и кустарники. Осадков не было несколько дней, зато до этого ливни хлестали неделю. Дорога раскисла, не сохла. Водителю приходилось ехать фактически по обочине. Вскоре машина пошла юзом. Заднее колесо провалилось в колдобину, залитую жижей. Газик застрял. Пустовой манипулировал рычагом, газовал, но без всякого толку. Пассажирам пришлось выбираться из машины и по колено в грязи выталкивать ее на сухое место. Офицеры отдувались, крыли матом отечественные дороги и неблагоприятные погодные условия. Досталось и снабженцам. «Что за дела, командир?» — пробурчал Казначеев, счищая грязь с сапог. «Нам обувку меняют раз в полгода, обмундирование раз в 3 месяца. Сменку не дают, постираться нет времени. Ходим как нищие, все зачуханные, засаленные. Посмотри, на кого мы похожи. Все дыры зашиваем сами, даже если они размером со Смоленскую область». «Оно хватит митинговать», — рассердился Алексей. «Все грязные, я тоже. И что теперь? Ложиться и не воевать, пока не переоденут? У всех трудности, не только у нас. Бойцы из окопов не вылезают, им куда хуже приходится». «А этим вот героям из НКВД, значит, можно?» — проворчал Казначеев, размазывая жидкую грязь по галифе. «У них вон все новое, с иголочки». «Стоп, Вадим! Рука пустового зависла над замком зажигания. Как мокрой тряпкой по морде. Саблин тоже застыл. Закипели, заработали извилины серого вещества. Контрразведка не та контора, где нужно только быстро бегать и метко стрелять. Все это нисколько не возбраняется, но в первую очередь тут нужны мозги. Неделю на ногах, стало быть, товарищ капитан Знаменский, или как вас там. Ведь было в этих людях что-то странное, но я не стал заострять внимание. Какие-то нездешние взгляды, манера поведения, несвойственная для советских людей, пусть даже ты и подчиняешься комиссариату внутренних дел. Споги грязные, это неудивительно. Сейчас они у всех нормальных людей точно такие же. Но обмундирование... Оно мятое, слегка испачканное, но новое, черт возьми. На нем мух не сидело. А мятое, поскольку поставляется свернутым в тюках. Его особо не подгоняли. Одним достался маленький размер, другим на вырост. Автоматы тоже новые, в смазке. Всякое бывает. Но сейчас снабженцы работают из рук вон плохо. Обозы отстают, хозяйство застряло далеко в тылах. Сомнительно, что людям выдали новое обмундирование и оружие. Не до этого сейчас Красной Армии. К тому же фраза про неделю на ногах, вырвавшаяся у этого капитана. «Командир, ты подумал о том же, о чем и мы?» — как-то жалобно спросил Гена Казначеев. Пустовой нервно сглотнул. Лефторович сделал круглые глаза и тоже оцепенел. «Форма новая, ведут себя скованно», — пробормотал капитан. «Да, объект серьезный. Если его взорвать, то временно прервется снабжение значительного участка фронта пополнением и всем прочим. Охранять надо. Замена простых солдат подразделением НКВД выглядит вполне логично. Но почему там капитан? Достаточно сержант, ведь там всего десяток штыков». Абвер работает. Немцам несложно подделать документы, сослаться на нужные начальственные персоны. «Минуточку, товарищ капитан», — подал голос пустовой. «Если это диверсанты, то почему они не пристрелили нас? Разве уничтожение офицеров контрразведки не пошло бы им в зачет? А если бы они еще и живым взяли кого-то из нас?» «Могли бы», — сказал Саблин. «Черт меня побери, мужики! Именно это они и собирались сделать!» В горле капитана пересохло от волнения. «Ведь было что-то в глазах у Знаменского, когда мы в машину садились. Но появилась полуторка с красным крестом, за ней М-ка. Диверсанты испугались, что будет шум. Они и не знали, кто едет в этих машинах, и решили не рисковать, ограничиться своим заданием. Мужики! Они одни сейчас на мосту. Заминируют переправу и взорвут ее к такой-то матери. Потом неделю восстанавливать будем. Да еще дождутся, пока колонна по мосту пойдет, чтобы и ее долбануть». Разворачивать машину было глупо и бессмысленно. На лесной дороге, как назло, ни одной души. Трое оперативников припустили обочиной, не дожидаясь, пока пустовой загонит газик в кусты. Он что-то фыркал за спиной, выражался от всей души. Алексей обернулся. Пустовой вывернул с заднего сиденья ручной пулемет Дегтярева, взвалил на плечо и бросился вдогонку. Молодец, сообразил. Ноги капитана увязали в ямах, засыпанных прошлогодней листвой. Дыхание срывалось. Алексей ощупывал себя на бегу. Так, кобура на месте, вещмешок остался в машине, в подсумке запасные обоймы и две гранаты. Вдруг ошибка. Но выдумывал я какой-то фигни, а там вполне себе нормальные люди, советские, преданные делу партии. Эх, не набрались мы пока еще опыта, не хватает нам нюха и умения анализировать ситуации. Он первым выбежал к опушке и сделал знак рукой. Мол, не лезьте поперек батьки. А то выскочите на пулемет. Капитан полз, загребая листву, обломанные ветки, каких-то оживших весенних насекомых, распластался за деревом. Вокруг моста все как на ладони. Всемирный закон невезения. На дороге никого нет, никто не поможет. по настилу прохаживались люди в форме солдат НКВД. Поглядывали на лес пулеметчики из-за мешков с песком. Человек, представившийся капитаном Знаменским, находился на восточной стороне переправы. Он смотрел в бинокль. Когда окуляры повернулись на запад, Алексей пригнул голову и шикнул на своих парней, чтобы не лезли, как на вокзальный буфет. Подчиненные были с понятием. Гена и Лефторович отползли влево от дороги, слились с природой. Где-то сзади кряхтел пустовой, волоча пулемет. Дистанция до въезда на мост составляла метров 80. Знаменский убрал бинокль в поясной футляр, поманил к себе сержанта. Тот послушно подбежал, щелкнул каблуками. «Все ясно. Советский солдат не будет так щелкать. Видна немецкая выучка. Он бы еще руку выбросил в фашистском приветствии». Беседа продолжалась недолго. Сержант слушал, отрывисто кивал, потом побежал на западную сторону моста. «Знаменский может быть и немцем», — машинально рассуждал Алексей, наблюдая за действиями противника. «Не исключено, что среди диверсантов есть таковые, но большинство наверняка составляют выпускники школы Абвера, бывшие советские граждане, натасканные по программе диверсионной деятельности. Эта самая школа в период оккупации работала в Ненашеве. Страшно представить, сколько ее выпускников уже обосновались в тылу Красной Армии». Диверсионная группа приступила к работе. Сержант позвал к себе двух охранников. Те подбежали к нему, выслушали приказ и кинулись к своему грузовику. Один забрался в кузов, другой остался снаружи. К ним подоспели еще двое. Оперативники молча наблюдали, как диверсанты выгружали из машины небольшие деревянные ящики, снабженные ручками, несколько вещмешков, набитых чем-то тяжелым. Работали они дружно, без неразберихи. Груз оттаскивали к обрывистому берегу, чтобы не маячил вблизи дороги, прятали между кустами. Задумка господ диверсантов была вполне понятна Алексею. Они практически по сухому месту могли добраться до первой опоры. До следующей метра 3. Она уже в воде, но глубина там небольшая и кладка выбита. Имеются полости, куда можно заложить взрывчатку. Если рухнут две опоры на западной стороне, то придут в негодность и остальные пролеты. Мост уже не восстановить. Только новый строить рядом или наводить понтонную переправу. На это уйдет время. Течение в этом месте быстрое и река не узкая. На лодках особо не разгонишься. В просвете между ветвями Алексей видел, как четверо диверсантов спускались к берегу. Они волокли на себе ящики со взрывчаткой и мешки с прочим хозяйством. Люди обученные, но даже им нужно время. За 5 минут к взрыву не подготовишься. Капитан скрипнул зубами. «Одну возможность я уже упустил», — подумал он. «Надо было валить всю компанию, пока они топтались у машины. Но тоже риск. Взрывчатка могла детонировать поблизости от моста, и пошли бы клочки по закоулочкам». Он отполз, поманил пальцем Казначеева. Тот подобрался к нему. У парня возбужденно блестели глаза. Он дышал, как собака, высунув язык. «Придется поработать, Гена, чуешь?» «Ага, товарищ капитан. Газеткой их не прихлопнуть», — согласился Казначеев. «У вас есть план?» «Командуйте. Сделаем все, что в наших силах». План был сырой, отчаянный, только что пришедший в голову. Капитан быстро проговаривал слова, вбивал их в Генкину макушку. Тот мотал на ус, облизывал губы. Офицеры раскатились в разные стороны. Невозмутимый пустовой выслушал командира молча, угрюмо, потом согласно кивнул. Оперативники приступили к делу. Гена с Лефторовичем поползли на левый фланг, углубились в лес. Саблин пригнулся и побежал вправо, волоча за собой автомат. Он пробился через кустарник, повалился за камни, быстро отыскал глазами пустового. Тот обретался левее, выполз на склон, пристроил там пулемет. В его поле зрения находился въезд на мост с западной стороны. Алексей полз вниз по склону, стиснув зубы, пока напротив него не оказался разрыв в кустах. Проявились две крайние опоры махины моста. Он угнездился поудобнее, пристроил автомат. Четверо диверсантов возились у опор, открывали ящики, что-то вынимали из них. Работали осторожно, выверенными движениями. Невысокий парень с оттопыренными ушами деловито раскручивал провод. Остальные складывали взрывчатку, спрессованную в кирпичи, на сухой бугорок. Теперь они были ближе, всего в 50 метрах. Пусть не ворошиловский стрелок, но сбивать мишени на полигоне Алексей умел, а из пистолета в стрелковом тире выбивал одни десятки. Он не успел подать сигнал. На дороге вдруг заработал мотор. Вот же не кстати, черт возьми. Люди на мосту тоже не страдали глуховатостью. Они пришли в движение. Кто-то пробежал, придерживая фуражку, к пулеметному гнезду. Часовые взяли оружие на ремень. Насторожились минеры под мостом, бросили работу, прижались к опорам. С западной стороны снова показалась машина с красным крестом, теперь уже Студебеккер. Она уверенно месила грязь. Перед въездом на мост водитель сбросил скорость, что-то крикнул в открытое окно, видимо, приветствовал охрану. Алексей поморщился. «Знал бы, кого приветствует дубина». Охранник помахал свободной рукой, тоже что-то крикнул. Машина прогремела мимо пулеметчика на восточном съезде, стала взбираться к лесу. Через минуту она скрылась за деревьями. Отбой тревоги. Задвигались минеры под мостом, стали разматывать свои провода. Явственно звучала немецкая речь. Эти ребята вконец обнаглели. Капитан отодвинул автомат, приложил ладони к рту и дважды крякнул, не очень громко, но достаточно отчетливо. В лесу, вне пределов видимости, прогремела автоматная очередь, за ней еще одна. Там раздался истошный невразумительный крик, затем короткая ругань на немецком языке. Дважды выстрелил пистолет, снова стукнула очередь из автомата. Мастера импровизации вступили в дело, следуя сырому плану, придуманному командиром. Сполошилась охрана моста, забегали люди в синих фуражках. Кто-то присел на корточки, наставил автомат на лес. Диверсанты быстро сообразили, что стреляют не по ним, а что там происходит, поди догадайся. Стрельба усилилась. Снова закричал немец. Лифторович неплохо знал язык, шпарил почти без акцента. Минеры, находившиеся под мостом, оставили работу, взялись за оружие, слушали. Потом стали переглядываться, пожимали плечами. Устроить кашу из этих тел было реально, но Саблин терпел. Те, которые останутся в живых, тоже сила. С ними нужно будет совладать. В лесу за Косогором продолжался концерт, благо в газике имелся приличный боезапас. Диверсанты томились в неведении. Что за дела? Игнорировать их? Но выстрелы звучали все ближе. Люди, которые вели огонь, подступали к опушке. Знаменского наконец-то проняло. Он что-то выкрикнул. Пулеметчики в гнездах развернули на шум стволы, закаркали, как вороны. Четыре человека скинули с плеч автоматы и припустили по дороге в лес. Что и требовалось доказать. Пусть не вся орава, но хотя бы треть таковой. Пустовой только этого и ждал. Ручной пулемет Дегтярева забился в корчах, едва эти четверо вывалились с моста и оказались на открытом пространстве. Офицер контрразведки расстреливал их едва ли не в упор. Двое рухнули в один момент, остальные пустились в рассыпную, но далеко не убежали. Один получил пулю в спину, запнулся и рухнул на землю. Другой уносился зигзагами, бросив оружие. «Что, не по душе вам?» — заорал пустовой. «А ты куда, морда наглая? А ну стоять!» Пули пропороли спину диверсанта, он катился по инерции, подминая кустарник. Алексей открыл огонь одновременно с пустовым. Два минера даже спины разогнуть не успели, развалились как фанерные. Третий вскинул автомат и упал навзничь. Пули выбивали кирпичную кладку из опор, буравили воду. Четвертый минер отшатнулся, шмыгнул за опору. В двух шагах от этого парня лежала взрывчатка. У Алексея возникло опасение, что диверсант собирается в нее выстрелить. Тот наставил автомат, но замешкался. Ему очень хотелось жить. Вокруг царил тарарам. Пустовой все еще ссадил из пулемета. Теперь он перенес огонь на мост. Генка с Лефтаровичем перестали развлекаться и открыли второй фронт. Они с опушки помогали Пустовому утюжить мост. На нем никого не было. Уцелевшие диверсанты затаились за ним. Саблин старался этого не замечать. Он затаил дыхание и, превозмогая дрожь, ловил в прицел опору моста, за которой скрывался последний минер. Тот словно чувствовал, что высовываться нельзя, прятался, лишь иногда показывал ствол. Алексей сосредоточился, ждал. Весь ад куда-то отступил. Вот что-то шевельнулось за колонной, стало высовываться из-за нее. Напрягся палец на спусковом крючке. Показалась тулья солдатской фуражки. Капитан чуть не выстрелил, но спохватился. Прием древний, затертый до дыр. Противник насадил на ствол фуражку и проверял, держит ли его на мушке. Фуражка шевелилась, показалась и сразу спряталась рука. Саблин ждал, что предпримет враг, если у него отсутствует желание завершить свой жизненный путь. Рванет к кустарнику под обрывом слева от колонны, там зароется в глину, в ветки, и хрен его оттуда выцарапаешь. Капитан отвел прицел от колонны, опять ждал. «Метнулся, родимый! Какие же они все предсказуемые!» Алексей урвал момент, высадил два патрона. Диверсант отлетел в воду и поплыл с раскинутыми конечностями. Мир снова наполнился красками, шумом, событиями. Голова капитана поплыла от грохота. Пустовой выбивал последние патроны по мосту, не давал приподняться диверсантам, укрывшимся за ним. Лефтерович и Казначеев постреливали из леса. Весь мостовой пролет был у них перед глазами. С того места, где лежали Саблин с Пустовым, накат моста почти не просматривался. Мешали ограждения и полуторка, на которой прибыли диверсанты. Она стояла, перекосившись, уткнувшись кабиной в ивняк. Алексей сменил магазин, выкатился из укрытия и начал перебираться к мосту. Параллельно полз Пустовой. Он отбросил пулемет, стащил со спины ППШ. «Ты в порядке?» — крикнул Алексей. «А что, не видно?» — Пустовой скалился, орал со всей мочи. Видимо, уши у него заложило. «Сколько их осталось? Откуда мне знать?» «Давай посчитаем. Ты своих четверых уложил?» «Да». «Вот и я столько же. Было 12 рыл, 8 в минусе. Значит, четверо в наличии». Реального вреда эти мерзавцы теперь причинить не могли. Они были отрезаны от взрывчатки и машины. Им оставалось прорываться, но диверсанты с этим не спешили. Они засели на другой стороне моста, укрывались за мешками с песком и иногда постреливали оттуда. Алексей пробежал несколько метров и залег. Дальше он передвигался ползком мимо кустарника и полуторки, стоявшей на склоне. Он забрался за край ограждения, перекатился. Ему пришлось сплющиться. Пули выбивали щепки из бревенчатого наката на мосту. «Командир, не лезь туда!» — прокричал с дороги Казначеев. «Прибьют нафиг! Как мы без тебя?» Капитан высунул голову из-за ограждения, когда стрельба оборвалась. Рядом красовалось развороченное пулеметное гнездо. Песок высыпался из мешков. Ствол ручного пулемета смотрел в небо. Да, враги закрепились за грудой мешков на восточной стороне моста. Их было четверо, как и офицеров контрразведки СМЕРШ. Уйти в лес они пока не пытались. 100 метров простреливаемого пространства — не шутка. Но что им мешало податься на север, прикрывшись береговыми кустами? Капитан вскочил и снова перекатился, вызывая огонь на себя. «Командир, ты вообще нормальный?» — завопил из леса Казначеев. «Куда лезешь? Уйди оттуда, пристрелят же!» «Только не говори, что в атаку надо идти!» — проворчал Пустовой, подползая к Алексею. «Пол моста не пробежим. Сдохнем, как коровы в голодный год. Подкрепление нужно ждать, командир. Сами по себе мы ноль». «Этого подкрепления можно ждать до второго пришествия». Саблин грыз щепку, соображал, как ему быть. Диверсанты перекликались на другой стороне моста. Им тоже не нравилось создавшееся положение. «Знаменского нужно брать живьем», — процедил Саблин. «Остальных в расход. У тебя патроны к пулемету остались?» «Пуст, командир». «Пока сиди тут, я прикрою тебя машиной. Ты выскочишь на мост, схватишь пулемет этих упырей и запрыгнешь в кузов». «Эй, ты что задумал?» — простонал пустовой. «Сам прикинь, нужны ли нам сейчас потери?» Но капитан уже откатывался за пределы пролета. В его голове гудел ветер. Такое случается в трудные минуты. Он выбрался из зоны поражения, побежал к грузовику, на котором прибыли диверсанты. Они со своих позиций машину не видели. Алексей убедился в том, что в кузове пусто, бросился к кабине. Он вскарабкался на жесткое сиденье и завертелся, как на тлеющих углях. Двигатель полуторки не работал, но Саблин даже не успел испугаться по этому поводу. Ключ торчал в замке зажигания. «Правильно, кто бы его отсюда спер?» Горячий пот хлынул со лба Алексея. «Какого черта я удумал? Ладно, прорвемся, догорай, моя лучина, лишь бы стартер заработал». Ему повезло, машина задрожала, затряслась, ее окутал зловонный смрад. «Командир, ты что удумал?» — заорал пустовой. «Ты долбанутый на весь качан, понял? У тебя не все дома». Двое из леса тоже верещали, соглашались с товарищем, но их командир и сам знал, что у него не все дома. Машина тряслась, задним ходом выбиралась на дорогу. «Мужики, не спите!» — проорал капитан в открытое окно. «Я прикрою вас!» Захрустел рычаг переключения передач. «Полный ход вперед к вершинам творческого роста!» Диверсанты, похоже, оторопели, когда на мост взгромоздилась их же машина. Они даже стрелять сразу не стали, растерялись. Все решали секунды. Перед въездом на накат Алексей сбросил скорость, чтобы не разбить подвеску. Колеса перевалились на бревна. Саблин бросил быстрый взгляд в заднее окошко. Он увидел, как Гена Казначеев и Женя Лефторович выкатились из леса и понеслись в припрыжку. Именно сейчас машина закрыла их от пулеметчика. Активизировался пустовой. Матерщина в его исполнении стала уже не спонтанной, а вполне деловой. Машина прогрохотала мимо разоренного пулеметного гнезда. Пустовой выпрыгнул из-за нее, стащил с мешка пулемет, забросил его в кузов, вцепился в борт и заорал: «Гони, командир!» Вторая передача, третья. Алексей сползал с сиденья. Полуторка разгонялась. За ней, прикрываясь кузовом, бежали Казначеев с Женькой. Парни не стали отсиживаться в кустах. В кузове ругался пустовой, разбрасывал какие-то железки. Пелена стояла перед глазами Алексея. Приближался в восточный край моста. Там метались люди. Из-за мешков ударил пулемет. Разлетелось лобовое стекло. Саблин сполз с сиденья, закрылся левой рукой. Ливень пуль окатил капот. Его крышка вздыбилась и отвалилась. Из двигателя повалил густой дым. В клочья разлетелась покрышка левого переднего. Машина завиляла, забилась о перила ограждения, ушла с дороги и понеслась на пулеметное гнездо, расположенное слева от съезда. За секунду до столкновения загрохотал пулемет за спиной капитана. Пустовому удалось взгромоздить его на крышу кабины. Дальнейшее Алексей помнил плохо. Машина, получившая необратимые повреждения, протаранила пулеметное гнездо, порвала, расшвыряла мешки с песком. Трещало, рушилось ограждение. Полуторка снесла его левым крылом, съехала с дороги за пределами моста, накренилась. В глаза Саблина несся куцый тальник, обрастающий первыми робкими листочками. «Тормози, командир, расшибемся!» — гласил из кузова пустовой. Алексей давил на тормоз, но машина не слушалась. Из капота валил густой паровозный дым. Капитан вцепился в баранку, которая вырывалась из рук, била по пальцам. Полуторка врезалась в пригорок. Ее кузов вздыбился, едва не оторвался от кабины. Пустовой уже кувыркался среди кочек. Он почти не пострадал, мигом сориентировался, запрыгал к машине, распахнул дверцу. Радужные круги носились перед глазами Алексея. Он не мог продохнуть. Боль под ребрами впечатляла. Капитан вроде бы ничего не сломал, но ударился очень душевно. «Все в порядке, командир», — утробно проурчал пустовой, вытаскивая его из кабины. «Наши в городе». Они покинули накренившуюся машину и только сейчас обнаружили, что бой продолжался. Оперативники злобно орали, гнали диверсантов к лесу. Те с дуру бросились к опушке параллельно дороге и попали под огонь на открытой местности. Один уже валялся на земле, оскалив зубы. Трое пытались спасти свои драгоценные шкуры. Их преследовали оперативники, стреляли прицельно. «Издыхайте, твари!» — пафосно проорал Лефторович. «Да что же вы никак копыта откинуть не можете?» Боль под ребрами становилась терпимой. Саблин ковылял, держась за отбитое место. Автомат оставался при нем, правда, ему приходилось волочить его за ремень. Засмеялся Казначеев. Его последний выстрел удался. Заулюлюкал Лефторович, он тоже попал в десятку. В канаве на склоне ворочался последний диверсант. Он не мог подняться, подвернул ногу. Чумазое лицо исказилось от ярости. Оторвался капитанский погон, недавнее новшество в Красной армии. Он уже не полз, понял, что это бесполезно, свернулся, подобрал под себя ноги, смотрел волком. «Снова здравствуйте, капитан», — выдавил Саблин, плотоядно скались. «Как служба, как жизнь молодая. Вы неважно выглядите, совсем недавно смотрелись куда лучше». «Да пошел ты! Ненавижу, сука!» Пальцы диверсантов впились в дерн, из глаз сочилась слизь. «Милейший человек», — заметил Казначеев. «А главное, русский», — добавил Лефторович. «Как же не узнать брата Васю? Немец в критической ситуации не стал бы посылать супостата по всем канонам нецензурной лексики. Стало быть, перед нами изменник трудового народа и трусливый фашистский приспешник. Пустим его в расход, командир». «Можно», — согласился Алексей, передергивая затвор автомата. Знаменский задрожал. Переломился стержень, который позволял ему сопротивляться. «Жизнь-то одна, другой не будет». Он застонал, закрыл лицо трясущимися руками. «Не стреляйте», — просипел он. «Ладно, я согласен сотрудничать с вами». «Правда», — удивился Саблин. «Тогда небольшая проверка на вшивость, господин Знаменский. Ваше настоящее имя и фамилия?» «Василий Лизгун, бывший капитан Красной армии, заместитель командира саперного батальона 2-я ударная армия. Попал в плен год назад под Мясным Бором в Новгородской области». «Ну точно, брат Вася», — злобно проговорил Лефторович. «Не попал, а сдался», — поправил пленника пустовой. И тут же радостно перебежал к фашистам, вместо того, чтобы принять героическую смерть. «Вот сука!» — Казначеев сплюнул. «Наши тогда умирали в болотах, бились до последнего патрона, выходя из окружения, а этот тварь...» Он замахнулся прикладом, но бить не стал. Саблин воздержался от комментариев. Многих сотен тысяч не досчиталось в ту весну Красной армии. Выход из окружения 2-й ударной армии Волховского фронта никогда не войдет в анналы героических побед. Немцы рассеяли ее, гноили в болотах. Сдался в плен сам командующий генерал Власов. Более того, он согласился сотрудничать с фашистами, создавал какую-то потешную армию для окончательного избавления многострадальной России от ига большевизма. «Допустим», — сказал Алексей, — «последнее место учебы, господин Лизгун. Помните о том, что засчитывается только правильный ответ». «Школа военной разведки. Она называется Абверштелле 2-212», — проворчал, пряча глаза, приспешник фашистов. «Дислокация — город Ненашев, улица Школьная, здание бывшей средней школы номер 1». «Начальник школы?» «Полковник Абвера, барон Вильгельм фон Кляйст». «Ну, допустим», — сказал Саблин. «Хорошо, господин Лизгун, мы постараемся отсрочить ваш расстрел. Вы проживете ровно столько, сколько продлится наше сотрудничество. Поедете с нами, если, конечно, не возражаете. Казначеев, Лефторович, отвечаете за этого гада головой, уяснили?» «Ага, присмотрим за скотинкой, товарищ капитан», — заявил Лефторович. Парни за шиворот вытащили пленного из канавы, связали руки за спиной его же собственным ремнем, засунули кляп в глотку. И смех, и грех. Тут на опушке загремели выстрелы, слава богу, направленные в воздух. К мосту вернулось подразделение красноармейцев во главе с сержантом, то самое, которое так удачно сменила группа диверсантов. Солдаты услышали пальбу и решили возвратиться. Они бежали по дороге, растягивались в цепь, что-то кричали. Оперативники подняли руки, чтобы не схватить дурную пулю, сжали в них раскрытые служебные удостоверения. Еще бы пехоте не впасть в прострацию. Повсюду мертвые тела в форме НКВД, растерзанные пулеметные гнезда, чадящая полуторка в кювете. «Контрразведка!» — в выступлении проорал пустовой. «Не стрелять! Мы свои!» Боец, не разобравшийся в ситуации, замахнулся прикладом. Пустовой провел прием, сопроводил его всеми нужными словами. Оторопевший красноармеец повалился на землю и принялся судорожно хватать ртом воздух. «Наши это!» — прогудел сержант. «А эти тогда кто, товарищ капитан?» «А это не наши, сержант», — устало проговорил Саблин. «Диверсионная группа, понимаешь? Эти супчики оделись в нашу форму, мост хотели на воздух поднять. Взрывчатка под ним на той стороне. Вы разберитесь, сдайте ее куда следует. Нам некогда с этим возиться, спешим мы, понимаешь? Как твоя фамилия, сержант?» «Кривошеев, товарищ капитан». «Вот и действуй, Кривошеев, остаетесь нести службу. Никто вас не снимал, вникаешь? Фрицы бумажку подделали, а вы и повелись. Навести порядок, всех подозрительных задерживать. Тела стащите куда-нибудь, чтобы не воняли и глаза не мозолили. Напишешь рапорт своему начальству». Солдаты рассредоточились вдоль моста. Отовсюду доносились удивленные возгласы. Усталые оперативники плелись по мосту, подгоняя пленного. «Ничего себе, неплохо размялись», — пробрюзжал Гена. «К работе еще не приступали, а уже устали, как собаки». «Невероятно, товарищ капитан», — пробормотал Кривошеев, семенящий за ними. «Вы вчетвером положили всех диверсантов, одного взяли живым и при этом не потеряли ни одного человека. Разве такое возможно?» «Какой же ты добрый, сержант», — заявил Лефторович. «Хотел, чтобы потеряли, да? По твоему головотяпству». «Да в чем головотяпство-то?» — с испугом проговорил Кривошеев. «У них бумага была с печатями, все как положено. Мне ли не знать эти печати? Выглядели они в точности как наши. Именно войска НКВД и должны охранять коммуникации. Мы тут люди временные». «Товарищ капитан, не губите», — взмолился сержант. «Не докладывайте в штабе, что мы виноваты, не подводите под монастырь. Отныне будем повышенную бдительность проявлять, прямо как на самом строгом секретном объекте». «Доложим, сержант, обязательно», — мстительно пробурчал Лефторович. «Чистеньким хочешь остаться?» «Ладно, временный, отстань», — отмахнулся Алексей. «Иди, проявляй свою бдительность. Но учти, если еще раз маху дашь, то никто тебе из беды за уши не вытащит». «А вы чего лыбитесь, товарищи офицеры? А ну бегом к машине. Развели тут, понимаешь, комедию».